Знаю, в гнезде с этим проблем нет, но вы очень подробно описали состояние некоторых аристократов и высокопоставленных служителей власти. У них вечные проблемы с этим, это болезнь высших. Неделю назад проезжал мимо земель Лейра Цириандра, так он платит 1000 золотых за то, чтобы вылечили его супругу. Пока никто в этом не преуспел. Болезнь высших, да, они много работают ради народа, их ум слабеет, а за ним и тело. Не выдерживаю, смеюсь, Торн и Лия переглядываются. Я сказал что-то не то, опираюсь рукой о стол, продолжаю смеяться. Через какое-то время резко становлюсь серьезным. Додумались же, болезнь высших, ага, я бы назвал это болезнью богатых. О чем вы говорите, Римус? Не отвечаю. Перехожу ко второму этапу разведки. Обращаюсь к Лии. У тебя есть посуда, которую вы с Клаушем бережете. Знаешь, гладкая такая, дорогая. Может, наливаете в нее вино для очень важных гостей? Нет. Хотя, чуть ли подпрыгивает Лия. У дедушки есть тарелка. От матери осталась. Очень гладкая. Но мы из нее никого не кормим. Покажешь? Да. Расцветает Лия, что наконец-то чем-то помогла. Пока дедушка спит, я принесу. Через минуту я уже рассматривал блестящую лакированную тарелку с дурацким рисунком спаривающихся зайчиков. Подковыриваю ногтем, нюхаю, натираю. Ясно. Свинцовая глазурь. ХМ. Свинцовая. Металл такой. Мягкий, эластичный, серебряного цвета. Вы имеете в виду гераниум. Упс. Вот и первый языковой косяк и причина недопонимания. Римус Галлин не знал названия этого металла, поэтому мой мозг не перевел свинец в местный гераниум. Я обозвал его так, как он называется в моем мире, и даже не заметил разницы. Очень опасная особенность мозга. Так можно на чем-нибудь проколоться. Нужно меньше умничать при незнакомых людях. Смотрю на Лию. Наивная девочка меня, ожидаемо, ни в чем меня не подозревает. Для нее я просто очень крутой Римус Галлин, решивший наконец-то измениться. Киваю. Верно, гераниум. Его просто по-разному называют. Из него делают покрытие для посуды. Дорогое удовольствие, доступное пока не каждому. Это ваша болезнь высших, всего лишь последствия употребления пищи и воды из такой посуды. Гераниум очень ядовит. Вы разве не знали? Наигранно хлопаю глазами, типа я умный, а вы неучи. Лия качает головой. Торн смотрит на нее. ХМ. Лия, не могла бы ты оставить нас ненадолго? Лия переводит взгляд на меня, не находит поддержки. Вздыхает, выходит в главный зал. Торн подходит ближе, понижает голос. Римус, вы знаете то, что никто не должен знать. Смотрю в глаза мудрому гвардейцу. Верно. Похоже, мне нужно меньше болтать. Да, вы знаете, что в аббатстве есть целая гильдия по изготовлению утвари. Они зарабатывают большие деньги на этой посуде и держат в секрете тайны ее изготовления. Ага, и что будет, если я всем сообщу, что такая посуда убивает? Ничего хорошего. Ты прав, надо быть осторожнее. К несчастью для этой гильдии, я знаю их страшные секреты изготовления этой глазури. Хех, а значит, я так просто это не оставлю и не забуду. Золотая жила, ну, Торн одобрительно кивает. Так вы хотите сказать, что болезнь высших – это выдумка? Да, важных людей отравляет не страшный труд во имя простого народа, а свинец. Логично, что болеть будут только те, кто может позволить себе посуду, покрытую им. Может, у них тут еще и канализация какая-нибудь есть, кто их знает. Еще древние римляне делали из свинца водопроводные трубы. Римус, почему вы заинтересовались этим именно сейчас? Вздыхаю. Свинцовые белила. Беспощадное, но действенное средство для изменения внешности. Парочка трюков с углем, хною и другими ингредиентами, и меня будет не узнать. А еще в идеале на такой косметике можно заработать огромные деньги. Тут даже крестьянские женщины стараются скрыть свою смуглость. Доступное и легкое производство, цену регулирую я, как истинный монополист. Вот только, такая косметика убивает. И даже зная это, многие женщины скажут, что красота требует жертв. Вопрос в том, скажу ли я им об этом, и что скажет моя совесть. Если уж по-честному, то я не хочу начинать свою жизнь в новом мире с заработка на ядах. Не мое это. Так, ладно, Торн, сходи-ка к местному кузнецу, узнай, есть ли у него гераниум. Скажи ему сделать несколько тонких пластин и скурить вот в такую спираль. Жестами показываю, что мне надо. Металла в варгоне много, а добыча свинца очень легкая. Если местные делают из него глазурь для посуды, то и в остальном используют. Торн кивает и уходит. Я возвращаюсь в гостиный зал. Пока я завтракал с Лией, спросил, есть ли у нее уксус. Как и ожидалось, До уксуса в этом мире тоже додумались. Спустя полчаса возвращается Торн с заказом, передает мне свинцовую спиралевидную фиговину, и ведь не говорит, что заплатил за нее из своих. Хороший какой, надо будет потом рассчитаться. Довольно быстро сооружаю агрегат для брожения белил. В большой глиняный кувшин заливаю немного уксуса, сую туда свинцовую фигню и запихиваю все это добро в большой мешок с лошадиным навозом. Возвращаюсь в кладовую и отправляю приблуду в анклав. Дерьмо погниет и вместе с уксусной кислотой сделают из свинца свое дело. А так как времени для этого немного, анклав поможет ускорить химический процесс в 5 раз. Пока косметика суицидальника готовится, Лия заготовила краску и ножницы. Сначала она обкарнала меня. На удивление из нее еще и неплохой цирюльник. Длинные лохмотья состриженные, теперь я ну просто красавчик. В меру коротко, в меру длинно. И любимая челка на лбу, прибавляющая легкой загадочности любителя аниме. Следующим этапом она стала выкрашивать меня из светло-русого в жгучий черный цвет. Все это время таверна была закрыта по моему требованию. Стреломет терял прибыль, поэтому мне пришлось взять в аренду все заведения. Если месячная прибыль стреломета составляет 25 золотых, то я заплатил за сегодня 8 серебряных и 3 медных монеты. Учитывая, что кормить и поить нас дешевле, чем десятки алкашей, то это я еще дорого дал. В процессе выкрашивания нас посетила Иона. Зевает, потягивается. Торн неодобрительно на нее смотрит. «Ты спала до полудня, девочка. Это никуда не годится. Кто это тебя главным сделал, дядька?» Отзываюсь серьезным голосом. «Я, слушайся Торна, как меня». Иона фыркает, замечает безобразие, которое Лия со мной вытворяет. «Провалиться мне в бездну, Римус, что ты делаешь?» «Меняюсь. Не нравится? Ну-ка, ну-ка». Подходит ближе, показательно изображает, что напрягшаяся Лия, привидение, обходит меня, трогает волосы, нюхает черную краску. «Ну, ты даешь. Слушай, а зачем? А, не хочу быть Галлином. Лишние вопросы, лишние проблемы». Иона одобрительно кивает. «Это да, Галлином быть дерьмово. Молодец. Кстати, ты и правда ничего так стал». Лия усиленно пыхтит, чуть мажет мимо пряди, чиркает мне черным по щеке. Иона как-то прямо оживает. «Слушай, у меня идея. Давай тебе челку белой сделаем». «А, нет, а чего? Ты часто таких модников встречала?» «Бывает. В столице пару раз». «Ага, пару раз. Мне такое внимание не нужно». Неожиданно Иона быстро проводит ладошкой по моему лбу, размазывая пыль от мело покрашенной челки. «А!» — кричит Лия и кидает в Иону миску с черной краской. Обреченно вздыхаю, качаю головой. Иона стоит с разинутым ртом и глазами, осматривает себя. Все ее лицо в черной краске, рубаха изгвоздана. «Ты, да, как ты могла?» — пышет возмущением Лия, сжимая фартук и грозясь его порвать от напряжения. Звук доставаемого кинжала заставляет меня напрячься, однозначно смотрю на Торна, и тот встает между Лией и Ионой. «Уйди, дядька», — шипит она. «Я ее не убью, только обкромсаю налысо. Хм, нельзя». С рыком Иона прячет оружие, смотрит на Лию за спиной Торна. «Я тебе космы пообрываю, жди, только попробуй». Злится Лия. «Я тебя, обзову. Чего? Ты, толстая задница. Уй». Тишина. Движение Ионы быстрое, но недостаточно быстрое. Торн хватает ее за шкирку, приподнимает. «Дядька, отпусти, отпусти, говорю. Что это еще за уй? Какая мерзость». Вот так и прошел у нас целый час. В любой момент к нам могут наведаться королевы и принцы, а мы боремся за цвет моих волос. В результате Лию и Иону удается примирить. Одной пригрозил, что если она будет издеваться над Лией, то лишится части жалования, а другой, что останется в таверне, если не научится не бесить Иону. Вроде обе унились, но затаили друг на друга обиду. Иона отправилась отмываться, а Лия готовить таверну к возможному прибытию важных гостей. Вскоре мои волосы подсохли и приобрели из сине-черный цвет, а мел на челке въелся, и смыть его окончательно не получилось. Ну, ничего, краска не очень стойкая, и через пару дней все отмоется. Придется повторять процедуру перекраски довольно часто. В анклаве прошло больше суток, и я вернул свою фиговину. Эх, прошло, конечно, мало времени, но что-то уже нахимичилось. Должно хватить. Я отскрябал от свинцовой спирали белый налет, высушил и растолок в белый порошок. Получилась пудра, использование которой медленно тебя убивает. Надо будет потом поковыряться в памяти и придумать более безопасный способ. Есть у меня одна задумка, но на это уйдет больше времени. Сейчас же вся троица с интересом наблюдает за моими косметическими экспериментами. Наношу на лицо белую пудру, скрывая красные пятна пропитого алкаша и лопнувшие от алкоголя капилляры на носу. Обе девушки ахают. Это, прекрасно. Загорается Лия. Недурно, кивает Иона. Ну-ка, дай попробовать. Оно ядовито. Сильно, прилично. Накопительного действия. Ерунда. Какое-то время показываю Лии, как мешать белила со всякими бытовыми фигнями, чтобы получить стойкие оттенки для нанесения на кожу. Хна, уголь, мел, толченые головастики. Судя по тому, что я видел, с красителями тут все более-менее в порядке. Точнее, с дорогими красителями. Трусики Ионы и камзол отца явно дорого стоят. Удовольствие не для каждого. Крестьяне ходят в естественных цветах материала, из которого сделана их одежда. Шкуры, кожа, шерсть, лен, хлопок, солома и даже древесная кора. Если наши миры похожи, то в будущем поищу дешевые ингредиенты для трех красителей, красный, желтый и синий. А из этих цветов уже можно сделать любую палитру оттенков. Чем не бизнес? Эх, вздыхает Лия, работая над моим лицом. Я всегда хотела золотые волосы, а не рыжие. Римус, может, вы знаете, как это сделать? Золотые, возможно, но тебе не понравится метод. Я на все готова. Обмажь волосы ослиной мочой и сиди на солнце. Ой, нет, еще можно выварить вино с медом и обмазаться этой гущей. Откуда вы все это знаете, Римус? Много книжек читал, нагло вру я. Знание о красителях, основное для реставратора старых картин. Итак, осматриваю себя в зеркале. Под моим чутким руководством Лия поработала на славу. Красителей на роже почти не видно, а грамотное распределение теней визуально меняет форму лица. Давным-давно я встречался с одной тусовщицей и любил наблюдать, как она подолгу вертится у зеркала, нанося слои макияжа. Круглое личико превращалось в вытянутое и скуластое. Я часто подмечаю детали, которые иногда пригождаются. Эх, слышал, что тут за круглую сумму некоторые маги могут изменить внешность иллюзией. Но такая штука очень заметна аурным излучением. В любом цивилизованном обществе этим не пользуются. Засмеют светскую даму за очевидное сокрытие своих старческих изъянов. Осматриваю свою одежду. Не дело. Обвисшие мешки, в которых я хожу уже четвертый день. Вполне узнаваемо. Скажут, что с Римуса Галлина снял. В идеале хочу что-нибудь практичное, походное. Лия, мне нужен кожевник. Дядя Кулин работает с кожей и мехами. Надо же, она до сих пор не удивляется моим запросам. Как думаешь, у него есть что-нибудь готовое на меня или нужны мерки и потом ждать неделю? Не уверена. Что-то он продает, но в основном для местных. Вряд ли вам подойдет. О, как же я забыла. Купец, который к нам наведался, торговец одеждой. В нашей конюшне стоит его повозка. Может, он что-то предложит, но он выглядит как богатый господин. Наверное, дорогие одежки продает. Хм, хмурится Торн. Он до сих пор сидит в своей комнате. Я за этим слежу. И он охмыкает. Трясется поди, боится выходить. Лия качает головой. Нет, он просил его 2 дня не беспокоить. Я уже отнесла господам завтрак и обед. Так-так, дорогие одежки. Может быть, это как раз то, что мне нужно для нового образа. Особенно, если я встречусь с Легданом и Эйрой. Киваю. Подождите здесь, пойду к нему наведаюсь. Спустя минуту я уже стучусь в дверь комнаты купца. Господин, вы тут, кто такой? Я просил меня не беспокоить. Я хотел извиниться за поведение своей наемницы и приобрести у вас одежду. Мы гостим напротив вас. Уходите, уважаемый. Вам вряд ли по карману мои наряды, если ваши подчиненные ведут себя так бестактно. Вы ошибаетесь, я вполне могу позволить себе ваши товары. Дверь резко открывается. Передо мной стоит огромный шкаф, огромный в ширину, а не высоту. А я-то думал, это я жиробасом был. Вон он, эталон нажратого купца. Да еще и наряд такой, будто на бал собрался. Весь в кружевах, деловой, усики в стиле итальянских детективов. Четверной подбородок. Понятно, почему он у себя сидит. Тут лучше не двигаться, чтобы не умереть от собственного веса. Толстяк пренебрежительно осматривает мой никчемный прикид, но когда дело доходит до лица, несколько раз моргает. Кхе-кхе, вы вроде и правда господин, но что это за убожество на вас? Ходил в поход, охотился на утропеев. Кхе, опасными делами промышляете. Извиняюсь за нескромный вопрос. Денежки-то у вас есть? Меньше чем за 3 золотых вы у меня ничего не купите. Достаю мешочек, трясу им. Вижу. Звон золотых ни с чем не спутать. Ну что ж, господин, меня зовут Жан. Дайте мне минутку отдышаться, и мы с сыном покажем, что есть по вашему размеру. Так-то я тканью торгую, но что-нибудь придумаем. Вскоре мы всем табором стояли у конюшни, в предвкушении парада мод. Оживший Клауш не удержался и перестал прикидывать больным. Уж больному ему интересны товары проезжих купцов. Он открыл конюшню и помог не менее жирному сынку купца затащить в таверну большой сундук. Кхе-кхе, купец осматривает сборище любопытных. Вам всем на примерку. Торн молча скрежещет металлом. Лия качает головой. Клуош тупо улыбается, а Иона впереди всех. Конечно, мне что-нибудь подберите. Купец вопросительно смотрит на меня. Ладно, кнута его недостаточно, можно и побаловать для поддерживания боевого духа. Утвердительно киваю, только не очень дорогое. С этим посложнее, господин. Примерки, слава анклаву, не затянулись. Из готовых изделий у купца оказалось не так уж и много. Себе я купил шелковую рубаху, золотой жилет и бордовый камзол. Высокие сапоги и очень качественные кожаные штаны почти в обтяжку. Местная мода очень похожа на французскую 17 века. И мне это даже нравится. Прямо чувствую себя важным и серьезным человеком. Тем, с кем хочется работать, кого уважаешь и чей вид говорит, что ты хозяин жизни. Встречают по одежке, и этим нельзя пренебрегать. Никто не пустит на порог короля грязного бомжа, будто он хоть самым мудрым и великим гением всех наук. А вот с идиотом в павлиньем наряде поначалу будут считаться. Для моего дела это важно. Лии я взял дамскую шляпку с перьями какого-то кокоду. Она до сих пор уикает от счастья, хотя, честно говоря, выглядит в шляпке не очень. А вот ее негламурные наряды не понравились, хотя нашлось одно платье под ее размер попы. Она поворочила носом и сказала что-то про идиотов с глупыми нарядами, за что заслужила полной ненависти взгляд купца. А вот меня он расхваливает. Кхе-кхе, отлично выглядите, господин. Просто первозданно. Мне кажется, этот наряд был сшит для вас. Вы случаем не из местных земель? Жан заливается хрюканьем. Вот уж точно. Я стал похож на павлина, хоть и очень элегантного, но наряд довольно удобный. Если снять камзол, это пригодится, если придется кого-то убивать или от кого-то убегать. Но если честно, этот прикид не для моего образа жизни, а для особых случаев, один из которых скоро может случиться. Именно поэтому я решил раскошелиться на бесполезное тряпье. Обязательно потом наведаюсь к кожевнику и приобрету разбойничий наряд в стиле кисы. Удобный, практичный, боевой, для другого моего образа, более угрожающего и намекающего на мою черную душу. Сколько с меня, Жан, лишь бы не дороже 10 золотых, хотя мой внутренний скупердяй прекрасно все понимает. Отличный вопрос, господин. Шляпка для прекрасной дамы, 3 золотых. Сей прекрасный камзол, 7 золотых. Жан высчитывает сумму, а я прикидываю в уме, где меня хотят поймать. Всего 37 золотых. Охренеть, конечно. 370 тысяч рублей по меркам Варгона – это огромные бабки. За какой-то косплей павиана. Самым дорогим оказывается камзол, расшитый золотыми нитями. Аж 20 золотых. Смотрю на купца. И вы с таким дорогим товаром по трактам без охраны разъезжаете? А то ж, господин, но вы не переживайте. Мы знаем, как за себя постоять. Почему интересуетесь? Не бандит ли вы часом? Смеется, но видно, что вопрос с намеком. Не бандит, друг мой. Не волнуйся, перевожу взгляд на Клауша. Ну что, друг, честная цена. Трактирщик пожимает плечами. Не ведаю, стал быть, господин. Такие знатные одежки не для меня. Жан хмыкает, пренебрежительно одаряет нас взглядом знатока моды. Обижаете, стоимость честнее некуда. Иона присвистывает за моей спиной. Чувствую, как что-то острое прислоняется мне к бочине. Сначала думаю, что она меня решила зарезать, а потом все понимаю. «Честное, говоришь, снимаю камзол и жилетку. Сначала осматриваю жилетку для отвода глаз». Жан опять хрюкает. «В идеальном состоянии, господин, согласен, не придраться. Теперь осматриваю камзол. На спине вдоль шва нахожу неплохую такую дырень. Молодец, Иона, реалистично резанула. Так, а это тогда что такое, Жан, где? Да вот же, ты посмотри, ты что, мне драную одежду впарить решил, а?» Жан краснеет, раздувается. Не может быть. Как? Откуда? Тайрон, это что? Купец швыряет в тихушника сына камзол. Я тебя сожрать это заставлю, гаденыш. Ты как с товаром обращаешься? Прости, папа. Вчера же не было. Не понимаю, откуда это. Не понимает он. Резко остывает Жан. Вздыхает, виновато смотрит на меня. Простите, уважаемый господин, это ужаснейшее недоразумение. Уверен, вроде вы такой представительный. С виду понятно, как вы дорожите репутацией. Кстати, морщусь, ваше лицо мне знакомо. Ну, точно, вы же тот самый Жан, о котором мне рассказывала Ира Эльвина Галлин, супруга местного правителя. Да-да, точно, лицо Жана меняется на глазах, из красного превращается в белое. Правда, она же первая леди Мируноса. Все портные мечтают снять с нее мерки. Прекраснейшая дама с идеальным вкусом. Неужто вы с ней знакомы? Отлично, я попал в яблочко, но не знал, что она прямо первая леди. Ну вы же и так знаете ответ на этот вопрос, друг мой, киваю на Торна. Жан сглатывает, разглядывая герб Галлинов на его груди. Кхе-кхе, господин, уважаемый, произошло большое недоразумение. Вы правы, я очень дорожу своей репутацией. Как насчет скидки? Без камзола ваши одевания вместе с шляпкой стоят 17 золотых. Отдам за 12, 10. По глазам Жана вижу, что он готов был к торгу, поэтому сразу соглашается. Конечно, конечно, забирайте, уважаемый. Черт, провел. Надо было торговаться на 5. Разочарованно вздыхаю. Камзол возьму с этим ужаснейшим браком. Даже заплачу за него 10 золотых. Честно говоря, ожидал от вас большей скидки. Делаю очень недовольное лицо. Видимо, Эйра Эльвина ошиблась на ваш счет. Как же она будет разочарована. На купце лица нет. Забирайте камзол бесплатно, господин. Прошу вас, берите. Умоляю, не губите. Одно публичное плохое слово от Эйра Галлины моему делу конец. Думаю пару секунд. Ладно, Жан, договорились. Унесу эту тайну в могилу. Муха-ха-ха. Отсчитываю 10 золотых монет вместо 37. Обожаю обсчитывать зажравшихся богатеев. Им не так больно, а мне приятно. Не знаю почему, но Жан почему-то очень расстраивается. Он с сыном довольно быстро собирает монетки и покидает стреломет, даже не попрощавшись. Оказался таким медленным. Вон только пятки сверкают. Стал быть, да уж, чешет репу Клауш, закрывая за ними дверь. Странные люди, подшить немножко и как новые. Иона фыркает. Ты плохо знаешь этих жирных торгашей, старик, у них свое дерьмо в голове, Римус в этом разбирается, еще как разбираюсь. Попробуй зайти в бутик Гуччи или Долче & Габбана и примерив новомодные туфли на высоком каблуке сломать их, особенно если это сделает какой-нибудь знаменитый модельный критик. Ему Феррари подарит, лишь бы не написал негативную статью в модельный журнал Vogue. Тут же мне очень помог герб Галлинов на груди Торна, без него так просто бы купца не развел. Кстати, по поводу герба, надо будет с Торна его снять, а то нашел моду служить мне под чужим знаком. Хотя можно сохранить нашивку и доставать ее при случае, как ксиву полицейского. Какое-то время мы все занимаемся своими делами. Лия и Клауш бегают по стреломету и вычищают его до зеркального блеска. Торн все норовит выпрямить свой наплечник, а я думаю, как выжить в новом обличии. В идеале, мне хочется спрятаться от принца Эйры, но не зря же я потратил 10 золотых. Ох уж этот мой характер. Он видит интереснейшую возможность предстать перед местными вельможами в новом облике. Как же это прекрасно, знать, что ты изгнанный Римус Галлин, но прикидываться каким-нибудь маркизом. Хотя нет, это слишком круто. Меня могут подловить на том, чего я не знаю. Лучше купцом. Очень богатым, но не самым известным купцом с интересной историей жизни. Врать я умею. И очень хорошо. А тут предоставился такой прекрасный шанс подгадить принцу, так сказать, изнутри, а не прямо и показательно. Где-то часа в 3 вся деревня оживает. Топот ног, ары, суета и беготня. Звучат звуки горна где-то со стороны замка. Делегация аристократов приближается. Поднимаю руку, чуть повышаю голос. Слушаем меня внимательно. Клауш и Лия, занимаетесь своими делами. Вы ничего не знаете и ничего не видели. Ваше дело кланяться и предлагать гостям самое дорогое вино. Они все равно откажутся. Иона, сидишь в номере и не высовываешься ни при каких обстоятельствах. Если что, ты моя охрана, наемница. Придумай себе простенькую историю, возможно тебя проверит. Торн, что насчет моего пробуждения? Охрана знатных особ проверит меня, на магию и оружие? Да, они заметят, что я пробужденный, которого нужно запихать в лагерь бракованных. Хм, пока нет. Времени после пробуждения прошло мало. Как я и говорил, эфир разрастается постепенно. Пока вас можно причислить к непробужденным магам, как меня. То есть я могу оправдаться тем, что я непробужденный маг. Все верно, хм, да. Что-то не очень он уверенно хмыкает. Ну да ладно, без риска и жизнь не айс. А черный эфир тут, Как я понял, определять еще не научились. Понял. Слушай, что нужно делать? Дождись удобного момента и покажись перед принцем и Эйрой. Они будут задавать тебе вопросы, а ты скажешь вот что. Римус Галлин вчера напился и по-тихому ушел в лес, но не вернулся до сих пор. Да-да, не смотри на меня так. Римус Галлин мертв. Если они не зайдут в стреломет, то ты должен встретить их на улице. Ясно. Вылезешь через окошко. Хм, ясно. Безумие. Привыкай. Со мной всегда так. Все поняли? Тогда по местам. Сердце колотится. Торн прав. Нечасто я делал настолько безумные вещи, но ничего не могу поделать со своей непредсказуемостью. Вместо того, чтобы заниматься своими темными делами, я вдруг понял, что хочу создать еще одну свою личность. Ту, которая будет играть по-чистому и прикрывать того меня, кто ведет темные дела. Если удастся сговориться с принцем Эйрой, то я подниму свой статус в местных кругах. Смогу стать одновременно важным и авторитетным человеком, теневым дельцом, богатым купцом и Римусом Галлином, который когда-нибудь может и вернется из леса живым, сильным и подкачанным. Утром я буду тем, кто пирует на балах и ворует фамильные перстни, вечером тем, кто занимается торговлей и нелегальным бизнесом для покупки булав верности, а ночами буду уничтожать утропиев в темных склепах ради очередного говорящего черепа. Не знаю почему, но я хочу стать в Варгоне сильным, мастером, магом, неважно, лучше и тем, и другим. Главное, что я должен стать намного сильнее того, кем я был в своем мире. Тут, со всякими пауками, это намного важнее. Да, пора перестраивать мышление, нужно меняться, нужно преодолеть свой предел, быть умнее, непредсказуемее и рискованней. Кровь бурлит, эмоции зашкаливают. С трудом справляюсь с дыханием. Марш десятка ног слышится за окном. Какое-то время думаю, что может они пройдут мимо и это будет мне знаком и нихрен влезать в такие авантюры. Марш ног затихает. Сажусь за один из столов, заранее заставленный самими дорогими блюдами и винами, какие есть в стреломете. Слышу, как сглатывает Клауш, как Лия тихо сдувается, уй. Дверь сначала пытаются открыть, но мы же все тут идиоты, забыли снять с нее засов. Откройте именем его высочества наследного принца Легдана из Дома Солнца. Голос жесткий и солдатский. Слышу и другие голоса. Один очень нежный, женский. Принц Легдан, вы уверены, что желаете посетить это место? Разумеется, госпожа Эльвина. Питейное заведение рядом с родовым замком обязано подобающе встречать как крестьян, так и королей. Это лицо наших земель. Куцпые гости в первую очередь останавливаются здесь. На такие случаи у хозяев заведения есть негласное правило – иметь бочонок прекрасного вина. Но что это за отвратное название? Ласточкин стреломет, какая безвкусица. Слышу писклявый голосок сестренки Кейт. Ой, ваше высочество, а не здесь ли остановился Римус? Я слышала, вчера он опять напился хи-хи. Кейт, голос брата. Он был изгнан из дома, его можно понять. Говорит вроде здраво, но иронию в голосе я уловил. Смешок крыски. Он больше не ваш брат, Эрмин. Он никто. Но мне даже интересно, насколько он стал никем. Давайте проверим. Ну что вы копаетесь? Снесите эту треклятую дверь. Клауш открывает. Ну наконец-то, пренебрежительно бухтит Легдан. Ква, раздается у меня на голове. Ах ты ж твою жарью мать. Глава 8. Не может быть таких случайностей в жизни. Почему принцесса появилась именно сейчас? Именно на моей голове. Быстрым движением пытаюсь стряхнуть жабу с прекрасной шевелюры, но эта засранка выскальзывает, прыгает прямо в миску с наваристым мясным бульоном, переворачивается на спину, с удовольствием булькает. Ква, лишь в последнюю секунду успеваю вытащить ее, но она стала еще более склизкой, вычмокивается из руки, плюхается на стол. Времени больше нет, момент упущенный, мне ничего не остается, кроме как мгновенно импровизировать. Накрываю ладонью жабы, почесываю ей пузико, мол, питомец у меня такой. Другой рукой по-аристократски беру кружку и вальяжно отпиваю глоток вина. Неплохо. Вино, разумеется. Ситуация, хуже не придумать. Первыми заходят стражи, за ними принц Легдан и первым же делом, он, конечно же, смотрит в мою сторону, так как я тут самый заметный павлин. Сначала он вздергивает одну бровь, потом замечает жабу, вздергивает другую. Ваше высочество, кланяется до пола Клауш. Какая честь, стал быть, видеть вас в своем скромной зале. Помолчи. Клауш затыкается, пятится назад, уступая еще трем стражам, которые сразу встают по углам, высматривая нарушителей. Один подходит ко мне.